Осужденный съежился, затряс головой. Спутник Карны взял нож, висящий на шее. Второй все еще держал зеркало. Старик словно видел с закрытыми глазами, ибо заметил нож или почувствовал его лезвие у лица. Он тотчас же вскинул веки, ужаснулся, глянув на свое отражение, и мгновенно ослеп. В глазах остались одни белки. Зеницы были стерты, как стирают ластиком ненужный знак или рисунок. Глава 12. Спустя час после перевязки за Джейсоном приехали эти двое в кожаных плащах с бляхами гражданской полиции ООН. На сей раз они были подчеркнуты вежливыми и слегка вальяжными, предложили сесть в их автомобиль, а один даже поинтересовался, в состоянии ли он сейчас перенести не очень ровную дорогу. Вопросов они не задавали, вероятно, зная все детали ночных событий. В том, что готовится расправа, сомнений не оставалось. Однако сейчас не это мучило Денниза. Он вдруг соединил разрозненные звенья и пришел к выводу, в первый момент потрясшему его. Все, начиная со случая, когда русские задержали и отняли боеприпасы у пехотинца из охраны жилого городка ученых, и до драки, тщательно спланированная и продуманная операция, конечная цель которой и состояла в захвате археологов. Они просчитали поведение морских пехотинцев из диверсионно-разведывательного взвода, спровоцировали потасовку и, прикрывшись ею, совершили похищение людей. Комбинацию они провели безукоризненно. И ладно, командир взвода, но и он, Джейсон, не усмотрел подвоха, не вычислил замысел противника и подыграл ему. И именно за это сейчас его станут бить, поскольку надо на кого-то свалить вину за происшедшее. Интересно, чем занимались и почему ничего не знали о предстоящей операции русских эти парни в кожаных плащах, от которых за версту несет секретной службой. Впрочем, и на них наплевать. Самое главное, зачем русским понадобилось похищать ученых, гражданских людей, занятых исследованиями вполне мирными? Если Москва провела столь сложную операцию, невзирая на скандал, который непременно поднимется в ООН, скандал невыгодный и даже в какой-то степени опасный для России, значит, это того стоило. Русские пошли на крайний риск, дабы заполучить ученых, приехавших сюда, чтобы развенчать домыслы и легенды, существующие вокруг горы Сатвы. Так сообщил ему Барлетт Бейлис. На самом же деле нет ни домыслов, ни легенд, а есть феномен, непознанные явления природы, вероятно, связанные с влиянием космоса. Его же командира батальона держат тут за идиота. Не хотят, чтоб совал нос в секреты спецслужб, и тем самым, естественно, подставляют под удар. Разве мог он, не владея никакой информацией, предполагать операцию русских? Иезуит Барлетт Бейлис начал стелить мягко. «Что там у вас произошло, Денис?» — между делом спросил он, оторвавшись от компьютера. «Русские захватили группу ученых, сэр», — тупо доложил он. «Вывезли в неустановленное пока место. Поиск организован». «Но с какой целью? Всякое действие предполагает конечную цель, имеет причины. Зачем понадобились русским эти мирные, добропорядочные люди, занимающиеся далеко не стратегическими и даже не политическими проблемами?» «Это мне неизвестно, сэр». «И мне неизвестно», — призрачно усмехнулся Барлетт Бейлис. «А вы уверены, Деннис, что это сделали русские?» «Без сомнения. Полагаю, это происшествие — результат специальной операции российских спецслужб». Иезуит неожиданно весело рассмеялся, махнул рукой и выключил компьютер. «Оставьте, подполковник. Вы просто непосвященный человек. В России больше нет спецслужб, способных провести такую операцию. Их нет. не существует. Подобные комбинации в Европе под силу разве что израильтянам. Ну, могли еще, хотя и без такого блеска, сработать французы. Я не верю, что это русские. Мы контролируем все их действия. К тому же, полюбуйтесь,